Разжали насос, уменьшили давление. Равновесие сместилось влево, в сторону большего числа моль газообразных веществ. И бесцветный N2O4 снова превратился в бурый NO2.